Глава 19. Глеб. «Извини, не получится. За цветы спасибо». Отбросив на стол телефон, пытаюсь понять, что такого раздражающего в ее ответе. Сухая формальность. Обычно женщины в моем окружении пытались объяснить свой отказ, рассыпались в извинениях и просили перенести встречу или свидание. Отказывали редко и по уважительной причине. Долгие извинения вызывали раздражение. С Миладой все наоборот. Впервые хотелось потребовать объяснений. Где она собирается провести вечер? А главное, с кем? Закипаю с полоборота, стоит только представить ее с другим. Она не та девочка, которая должна греть мою постель. Но хочу я именно ее. А значит, тут без вариантов. Я решил сделать ее своей, пока учится в Москве. Поэтому пусть сидит дома и ждет. Желательно, пусть съедет от Вани на свою квартиру. Я оплачу. Меня напрягает их сожительство. Что бы брат ни говорил, не может у него не вставать. Как я поступлю с Миладой потом? Я не собираюсь удерживать ее около себя вечно. В любой момент она сможет уйти. Мне не нужна семья, серьезные отношения не мое. Слишком много думаю о ней, и это тоже напрягает. Почему Милада? Вчерашняя соплячка выворачивает мне, Глебу Тихомирову, нутро. Не флиртует, не предлагает себя. Когда целую, чувствую искренний чувственный отклик, но на этом все. Всегда знаешь, что баба на тебя запала. Так вот, Лада не дает себя почувствовать, как закрытая книга, да еще и с ребусами. Ощущение, что так она себя ведет со всеми. Негромкий стук в дверь прерывает поток напряженных мыслей. Вероника уже ушла, в дверь заглядывает Алена. «Привет!» — проходит в кабинет. «Привет!» «Завезла Антону документы?» — отец попросил. «Ты еще не уходишь?» Садится на подлокотник, целует в щеку, хотя обычно в губы. «Нет, поработать надо». В воздухе висит неловкое напряжение. Вчера я пригласил Алену к себе. Поужинали, трахнулись. А потом я вызвал ей машину. Не захотел оставить на ночь у себя. Почувствовала бабьим чутьем, что в моей жизни опять перемены. «Новое увлечение?» Одеваясь, спросила меня Алена без осуждения в голосе. «Это удивительно». Но даже когда я впервые от нее уходил к другой, была такая реакция. Наверное, в таких случаях должно быть неудобно. Я как подлец, обязан чувствовать за собой вину, но этого никогда не было. Терпит такое отношение, значит, ей это нужно, значит, получает от этого свой мазохистский кайф, жалеет себя, такую хорошую, и верит, что получится исправить меня, такого плохого. Если бы я собирался жениться, Алена стала бы первой кандидаткой, устраивающей меня по многим параметрам. Красивая, сексуальная, готова к экспериментам в постели, добрая, самодостаточная, умеет вести себя в обществе, верная. В будущем, возможно, объединение бизнеса с ее отцом. Мудрая баба, которая закрывает глаза на мои увлечения. Да, я не собираюсь ее обманывать. Пусть кто-то скажет, что мое отношение — это неуважение к ней, но Алене я никогда не врал. Надолго? Старается говорить равнодушно, но я знаю, что прячет боль. Как получится, не знаю. Отворачиваюсь к окну. Не хочу обсуждать Миладу с ней. «Еще не затащил в постель?» Удивленно хмыкнула она. «Закрыли тему. Алена, найди себе мужика, который сделает тебя счастливой. Много раз предлагал завести нормальные отношения. Не хочет, ждет, пока я выйду из загула. Ты все равно ко мне вернешься, Глеб. Я не оставлю тебя. Грустно улыбнулась, подхватила сумочку и ушла. Хорошая она девчонка, но я не научился ценить. Вышел проводить, когда она уже села в машину. Возможно, вчера Алена была права, но я не хочу, чтобы она ждала, теряла свое время. Смотрю на нее. Пауза затягивается, не знает, что сказать. «Подождать тебя?» — спрашивает Алена. «Зачем?» «Поужинаем вместе», — ведет плечами. Вспоминаю, что на ужин я сегодня приглашал другую. Почему-то злюсь. Я к Ивану собираюсь заехать. Неожиданно даже для себя. Я могу составить вам компанию. У Вани девушка появилась. Видела их вместе, когда к Антону поднималась. Красивая девочка. Искренне восторгается Миладой. Не сегодня. Я не собираюсь скрывать от нее Миладу. Но и форсировать их вероятное знакомство не планирую. Насчет девушки ты ошиблась. Это его стажерка. Да? Разве стажерок так бережно обнимают за талию? Глеб Владимирович, ты явно что-то упустил.